Между тем, как Иоанн Палеолог спокойно дремал на своем троне, его страсти пережили и его рассудок, и его физические силы. Он отнял у своего любимца и наследника молодую и красивую трапезунскую принцессу. И в то время как слабосильный император старался довершить свой новый брачный союз, Мануил был отправлен с сотней самых знатных греков в распоряжение оттаманской порты по ее не допускающему возражений требованию. Эти греки с честью служили в армии Баезида, но в нем зародилось подозрение при известии, что предположено укрепить Константинополь. Он стал грозить им смертную казнью. Новые сооружения были немедленно разрушены, и мы воздадим Палеологу, быть может, не вполне заслуженную похвалу, если допустим, что это последнее унижение было причиной его смерти. Немедленно извещенный об этом событии Мануил втайне и торопливо бежал из Бурсы и вступил на византийский престол. Баезид сделал вид, будто относится с гордым пренебрежением к утрате этого дорогого заложника, и между тем, как он продолжал свои завоевания в Европе и в Азии, император вел борьбу со своим жившим в Селибрии слепым двоюродным братом Иоанном, который в течение 8 лет отстаивал свои наследственные права на престол. Победоносный султан, наконец, пожелал удовлетворить свое честолюбие взятием Константинополя. Но он внял совету своего визиря, который предупредил его, что такое предприятие может подвигнуть всех христианских монархов на новый и еще более прежнего грозный крестовый поход. Его послание к императору было написано в следующих выражениях. «Наш непреодолимый палаш милостью Божией подчинил нам всю Азию и немало обширных стран в Европе, за исключением только Константинополя, так как вне стен этого города ты уже ничем не владеешь. Откажись от этого города, выговори себе вознаграждение или... страшись для тебя самого и для твоего несчастного народа последствий опрометчивого отказа». Но его послам было приказано смягчить это требование и предложить заключение договора, на который греки согласились с покорностью и с признательностью. Они купили 10-летнее перемирие обязательством уплачивать ежегодную дань в 30 тысяч золотых крон и скорбели о дозволении публично исповедовать религию Магомета. А Баезид гордился тем, что в митрополии Восточной Церкви будет жить турецкий кади и будет построена мечеть. Однако неусидчивый султан скоро нарушил это перемирие, принял сторону жившего в Селибрии законного императора и стал снова угрожать Константинополю, а Мануил обратился с просьбой о покровительстве к королю Франции. Его жалобное посольство возбудило сильное сострадание и добилось некоторой помощи. А начальство над отправленными вспомогательными войсками было вверено маршалу Бусико, в котором благочестивое рыцарское мужество воспламенялось от желания отомстить неверным за свой плен. Он отплыл с 4 военными кораблями из Эгесморта к Гелеспонту. Силою открыл себе проход, который охраняли 17 турецких галер. Высадил подле Константинополя 600 рыцарей и 1600 стрелков и сделал своей армии смотр на близлежащей равнине, не обратив никакого внимания на то, как многочисленны греки и какова их военная выправка. Благодаря его прибытию блокада была снята и со стороны моря, и со стороны суши. Летучие эскадроны Боязида были принуждены держаться на более почтительном расстоянии. И несколько замков в Европе и в Азии были взяты приступом, императором и маршалом, которые сражались рядом друг с другом с одинаковым мужеством. Но атаманы скоро возвратились в более значительном числе, и по прошествии целого года, проведенного в борьбе, неустрашимый Бусико решился покинуть страну, которая уже не была в состоянии ни уплачивать его солдатам жалования, ни снабжать их съестными припасами. Маршал предложил Мануилу посетить французский двор для того, чтобы лично просить о помощи людьми и деньгами, и посоветовал ему положить конец всем внутренним раздорам, уступив престол своему слепому сопернику. Это предложение было принято. Владетель Селибрии был приглашен прибыть в столицу, и так было в ту пору бедственно положение государства, что судьба изгнанника казалась более завидной, чем судьба монарха. Вместо того, чтобы радоваться счастью своего вассала, турецкий султан предъявил свои права на столицу как на принадлежавшую ему собственность, а когда император Иоанн отказался удовлетворить это требование, Константинополь стал более прежнего страдать от бедствий войны и голода. От такого врага нельзя было бы спастись ни просьбами, ни сопротивлением, и варвар поглотил бы свою добычу, если бы не был низвергнут в решительную минуту с престола другим, более его могущественным варваром. Благодаря победе, одержанной Тимуром или Тамерланом, падение Константинополя замедлилось почти на 50 лет. А это важная, хотя и случайная услуга – заставляет нас включить в эту историю описание жизни и характера монгольского завоевателя.